На острове Невезения частенько случались странные вещи. Достаточно было послушать старину Джима или кого-то еще из местных, чьи байки о забытом береге изобиловали мифами об этом острове. Особенно с тех пор, когда провалилась последняя попытка образовать там поселение. Он весь состоял из скалоутесов, поросших лесом, был изолирован от внешнего мира. С начала возведения маяка, а это было очень давно, стало ясно, что морские пути уже начали меняться. Это и определило дальнейшую печальную участь маяка. Прожекторы на маяке Саула когда-то украшали башню на острове, ныне превратившуюся в развалины. В глазах некоторых то было дурным знаком, будто вместе с линзами на материк с острова перебралось какое-то несчастье. Вероятно, это было связано с эпической историей перевозки прожекторов весом каждый в 4 тонны. Налетел шторм, молнии так и полосовали небо. Корабль, перевозивший прожекторы, призванные избавить суда как раз от подобных несчастий, тогда едва не затонул. Это было одной из причин, по которым местные редко посещали маяк, хотя и пляж, и виды были здесь просто изумительными. Глория так и прилипла к телескопу, и тут вдруг Саул заметил на полу, у основы, на которой крепился прожектор, со стороны противоположной морю, что-то странное. На темных деревянных плашках блестели крохотные осколки стекла. Какого дьявола? Неужели эти идиоты из бригады легковесов разбили лампочку или что-то вроде этого? Затем пришла другая мысль, и Саул, наклонившись, сдернул с прожектора мешковину, как раз над тем самым местом, где валялись осколки. Ну, естественно, увидел у самого края скол. Точно дырка от пули, подумал он, только совсем крохотная. Он осмотрел выходное отверстие. В стекле просматривались тонкие, как волоски, трещины, расползались и переплетались, точно корни растения. Других повреждений в этой гладкой, фрактальной поверхности он не нашел. Он не знал, сердиться ли ему или просто внести этот пункт в список предметов, подлежащих починке, поскольку на функционирование прожекторов это не влияло. Неужели это сделали Генри и Сьюзен? Нарочно или по ошибке? По неловкости? И еще, ему никак не удавалось избавиться от иррационального и тревожного ощущения, что что-то отсюда исчезло. Внизу, на лестнице, послышались шаги. Затем донеслись голоса. Две пары ног, два голоса. Бригада легковесов, Генри и Сьюзен. По какому-то наитию он прикрыл прожектор мешковиной, а потом растоптал подошвой ботинка осколки стекла на полу в мелкую пыль. И отчего-то вдруг почувствовал себя соучастником преступления. Когда они, наконец, появились на площадке, Саул не мог винить Глорию за то, что она на них смотрела, точно дикая кошка, готовая наброситься и разорвать в клочки. Он и сам испытывал такое же желание. И снова Генри был одет как для выхода в город, а Сьюзен смотрела напряженно. Наверное, потому что на сей раз ей пришлось нести оборудование. «Что-то вы поздно», — произнес он, не в силах скрыть неодобрение в голосе. Генри держал в левой руке небольшой металлический чемоданчик, в каких носят набор инструментов, и слегка покачивал им из стороны в сторону. «А это что такое?» «Прежде Саул этого чемоданчика не видел». «Да ничего особенного, Саул!» С широкой улыбкой, как всегда, произнес Генри. «Просто инструменты, отвертки там всякие и прочее, набор мастера на все руки!» «Или человека, имеющего наглость брать образчики стекла первых прожекторов, которым удавалось избегать вандализма больше века. Очевидно, заметив враждебность Глории, Сьюзен поставила чемодан и коробку на пол, наклонилась к телескопу и сказала: «Ты такая славная девочка, хочешь конфетку?» И она наклонилась еще ниже и с торжествующим видом фокусника-самоучки достала из-за уха Глории леденец и наткнулась на удивленный, враждебный взгляд девочки. «Нет, не до того, мы наблюдаем, как горит остров!» И она снова решительно прильнула к телескопу. «Да, там горит», — невозмутимо заметил Генри, когда Сьюзен снова подошла к нему. Поставил ящичек с инструментами рядом с другим оборудованием. Внутри что-то брякнуло. «Вам хоть что-то об этом известно?» — спросил Саул, хотя на языке у него вертелось множество других вопросов. «А что мне может быть известно? Несчастный случай. И потом, мы же не бойскауты, чтобы разбираться в таких вещах, правильно? Там, к счастью, никто не пострадал. День сегодня выдался просто замечательный. И вообще, мы очень скоро оттуда уезжаем». «Уезжаете?» — с надеждой спросил Саул. «Закрываете свою лавочку?» «Нет, то есть да, на острове, но не здесь. Мы остаемся здесь». «Почему?» — выпалил Саул, не в силах скрыть озабоченность в голосе. Генри посмотрел на него уже не так дружелюбно, как всего секунду назад. «То, что мы ищем, находится не на острове». Самодовольный, точно радуется, что владеет каким-то секретом и не собирается делиться им с Саулом. Тот обиделся, а потом рассердился уже по-настоящему. «Да что такое вы ищете? Может, предмет, которым повредили прожектор?» Сьюзен даже вздрогнула от этой его прямоты и старалась не смотреть Саулу в глаза. «Прожекторы мы не трогали», — сказал Генри. «Ты ведь не трогала, правда, Сьюзен?» «Нет, мы не трогали», — испуганно пробормотала Сьюзен. Слишком уж отчаянно она все отрицала, что само по себе подозрительно. «Ну, значит, кто-то другой?» — уже без прежнего напора произнес смотритель. «Не мы», — сказал Генри. «Ни в коем случае не мы». Прозвучало это искренне и без всякого сарказма, но Сьюзен почему-то избегала смотреть на него. Саул колебался, стоит ли показать им место повреждения на прожекторе. Ему не хотелось. Если это сделали они, то все равно не признаются, солгут. Если не они, то не стоит привлекать к этому их внимание. Тем более, ему не хотелось ругаться с ними при Глории. Он сдался и с трудом оторвал Глорию от телескопа, понимая, что все это время она слушала их разговор. Внизу, на кухне, он позвонил в пожарное отделение Бликерсвилля, где ему сообщили, что уже знают о пожаре на острове и что никакой угрозы для людей он не представляет. Саул почувствовал, что попал в глупое положение. Уж он, как никто другой, знал, как они относятся к людям с забытого берега. И, судя по всему, им уже все это надоело. Глория сидела за столом, рассеянно грызла шоколадный батончик, который он ей дал. Наверное, ей больше хотелось леденец. «Иди домой, как только доешь». Сам не зная почему, он вдруг захотел, чтобы она держалась как можно дальше от маяка. Чарли назвал бы такое его поведение иррациональным, слишком эмоциональным. Сказал бы, что он не способен мыслить здраво. Но с учетом пожара, повреждений, нанесенных прожектору, с учетом странного поведения Сьюзен, он не хотел, чтобы Глория здесь оставалась. Но Глория демонстрировала страшное упрямство, дар, которым ее наделили вместе с шоколадным батончиком. «Ты ведь мой друг, Саул!» — сказала она. «Друг, но не начальник!» — произнесла она это самым небрежным тоном. Точно он уже давно должен был это понять и лишнее напоминание ни к чему. Интересно, может быть, эту фразочку Глория подцепила от матери? Нехотя, он был вынужден признать, что так оно и есть. Он не был и начальником Генри, и вообще ничьим. «Возделывай свой сад!» Он кивнул, признавая свое поражение. «Эта девочка всегда будет делать, что хочет. Все будут, а ему лишь остается как-то мириться с этим. Слава богу, скоро выходные. Он поедет в Бликерсвиль с Чарли, посмотрит на открывшееся там новое местечко под названием «Звездные дорожки Чиппера». Один друг Чарли его очень расхваливал. Там было поле для мини-гольфа, который любил Чарли, да и в боулинг было бы неплохо сыграть. Хотя самого Саула больше привлекал тот факт, что у заведения есть лицензия на торговлю выпивкой и бар в глубине помещения. Лишь через час Генри и Сьюзен спустились снова. Сперва он услышал шаги, затем увидел в кухонное окно, как они торопливо вышагивают рядом, по территории, прилегающей к маяку. Он бы предпочел остаться внутри и не связываться с ними, но через несколько минут к воротам подъехал на своем грузовике Брэд Дельфино, волонтер, иногда помогавший ему в работе. Еще не остановившись, Брэд высунулся из кабины и помахал рукой Генри, а Саулу почему-то не хотелось, чтобы он вступал в разговоры с бригадой легковесов в его отсутствии. Брэд был музыкантом, играл в местном джаз-банде, любил выпить и поболтать с любым, кто соглашался его слушать. Иногда попадал в неприятные истории, и в качестве наказания его приговаривали к общественным работам на этом заброшенном побережье. «Слыхал о пожаре?» — спросил Брэд, когда Саул открыл ворота и дал ему проехать на стоянку. «Да», — коротко бросил Саул, — «слышал». Разумеется, Брэд знал, иначе бы просто не приехал. Теперь он видел, что Сьюзен с Генри фотографируют каждый дюйм территории, даже изгородь. Мало того, Глория заметила, что он вышел из дома и направлялась теперь прямо к нему, издавая неприятные, какие-то лающие звуки. Была у нее такая привычка. Девочка знала, что он терпеть не может, когда она так делает. «А что вообще происходит?» — спросил Брэд. «Знаю не больше твоего. Звонил пожарным. Там говорят, что все вроде бы в порядке». Что-то в его голосе менялось, когда он говорил с Брэдом. Появлялся какой-то гнусавый южный акцент, и Саула это раздражало. «А можно подняться и взглянуть в телескоп?» Ну, прямо как Глория, так и сгорает от нетерпения полюбоваться на сегодняшнее происшествие. Но не успел Саул ответить, как к ним подскочили Генри и Сьюзен. «Фотосессия!» провозгласила Сьюзен с веселой улыбкой. К камере у нее был прикреплен довольно массивный телескопический объектив, а широкий ремень, свисающий с шеи, придавал ей какой-то девчачий вид. «А зачем вам эти снимки?» — спросила Глория. Тот же вопрос хотел задать и Саул. «Просто для отчета. Мы создаем фотокарту этого района, так что нужны снимки людей, которые здесь проживают. К тому же, как видите, и день выдался чудесный, солнечный». С широкой и какой-то хищной улыбкой ответила Сьюзен. Правда, небо немного посерело, накатывали облака, и вдали от побережья уже наверняка пошел дождь. «Да, так как насчет группового снимка вас, вашего помощника, ну и девочки, конечно?» — спросил Генри, не удостоив Глорию даже взглядом. Он так пристально изучал физиономию Саула, что тому стало неловко. «Ну, не знаю», — протянул Саул, которого раздражала их настырность. К тому же Он также хотел отмежеваться от Брэда, который официально вовсе не был его помощником. «А я согласна», — пробормотала Глория, сверкнув глазами. Сьюзен потянулась погладить ее по головке. Сперва Глория смотрела так, точно вот-вот укусит ее за руку, но потом что-то буркнула и просто отступила. Генри подошел к Саулу. «Что за фотография маяка без его смотрителя? Куда это годится?» — спросил он. Но вопрос был чисто риторический. «На севере», — продолжал меж тем Генри, — «вы были священником, но если беспокоитесь о прихожанах, которых там оставили, то не стоит, это не для публикации. Ну, правда, что за снимок маяка без смотрителя?» Это вывело Саула из равновесия. «А это вы откуда знаете?» — спросил он. Но Брэда эта новость развеселила, и он вмешался прежде, чем Генри смог ответить. «Ох уж этот Саул! Настоящий головорез! Разыскивается в 10 штатах! Если появится снимок, ему конец!» Неужели следует придавать значение какому-то там снимку? Пусть даже он не закончил свои дела на севере. Нет, не то чтобы он бежал, да и фото это не появится в газетах. Ветер набирал силу, и вот вместо того, чтобы спорить, Саул достал из кармана кепку, решив, что если наденет ее, то хоть как-то замаскируется. Хотя зачем ему маскироваться? Иррациональная мысль, возможно, не первая иррациональная мысль с тех пор, как он решил стать смотрителем маяка на забытом берегу. «Все сказали сыр, сказали нет секретов, насчет три». «Нет секретов?» Брэд решил принять позу стойка, еще одна попытка подшутить над ним. Глория, желая выглядеть драматично, заставила всех ждать, пока она натянет капюшон куртки на голову, потом побежала к скалам, словно в знак протеста, чтобы Сьюзен не смогла поймать ее фокус. Оказавшись там, она стала карабкаться наверх, потом развернулась и начала спускаться, повизгивая от восторга и выкрикивая беспричинно: «Я монстр! Я монстр!» И вот на счет три Сьюзен замерла, слегка согнула колени, точно находилась на палубе корабля в шторм, а потом дала сигнал. «Нет секретов!» — раньше времени выпалил Брэд с энтузиазмом, о котором мог бы пожалеть, с учетом того, что не раз привлекался за наркотики. А потом из камеры полыхнула вспышка, и в уголках его глаз стали плавать черные точки, замутняя периферическое зрение, собираясь в стаи, и оставались там дольше, чем можно было счесть нормальным.